«Вот то-то и оно», — продолжал Доналд, горя желанием выложить свои новости лорду Ментейту с любопытством, ожидавшему рассказа старика. «Ведь ваша милость родня нашим господам и друг семье. Да к тому же вы в скорости и так об этом услышите. Почему мне не рассказать вам сейчас? Так вот, коли угодно знать, когда наш хозяин в последний раз ездил в Англию, а ездит он туда чаще, нежели того хотели бы его друзья, он был притащен в дом этого самого сэра Майлса Масгрейва. И там, изволите ли видеть, было поставлено на стол 6 шандалов, и, говорят, эти шандалы вдвое больше тех, что стоят в Данблейнской церкви. И не какие-нибудь медные, железные или оловянные, а чистого серебра. Уж и гордости у этих англичан, просто не знают, куда девать ее. Вот и начали они поддразнивать нашего хозяина, будто он никогда не видывал такого богатства в своей нищей стране. А наш хозяин, разгневавшись, что при нем поносят его родину, поклялся, как истый шотландец, будто у него дома, в его замке, еще больше шандалов, да таких, каких и не бывало в домах Камберленда. Камберленд она называется, местность-то ихняя. «Слова, достойные верного сына своей родины», — заметил лорд Ментейт. «Так-то оно так», — сказал Доналд. «Но лучше бы его милость на сей раз попридержал язык. Ведь если при англичанах сболтнешь что-нибудь лишнее, они сейчас же и заставят тебя биться об заклад, да так быстро, что кузнец не успел бы лошадь подковать. Вот и пришлось моему хозяину либо взять свои слова обратно, либо прозакладывать 200 мерков. Конечно, он принял заклад, чтобы не срамиться перед этими господами. А теперь вот нужно раскошеливаться. Оттого, думается мне, он и не торопится возвращаться домой». «Судя по тому, что мне известно о вашем фамильном серебре», — заметил лорд Ментейт, «твой хозяин, Доналд, наверняка потеряет свою ставку». «Верно, верно, ваша милость. А где он денежки возьмет, ума не приложу. Он уже занимал направо и налево. Я советовал ему потихоньку упрятать обоих англичан вместе с их слугами в подземелье под башней и держать их там до тех пор, покуда они сами не откажутся от заклада. Да хозяин и слушать не хочет». При этих словах Алан вскочил с места, большими шагами подошел к старому слуге и громовым голосом произнес: «Да как ты смел давать моему брату такие подлые советы? И как ты смеешь говорить, что он проиграет ставку, если ему угодно было побиться об заклад?» «Твоя правда, Алан Маколей», — отвечал старик. «Не дело, чтоб сын моего отца перечил сыну твоего отца. И, стал быть, господин мой, надо думать, выиграет заклад. Да только я-то хорошо знаю, что в доме у нас не найдется ни одного шандала, кроме старых железных светильников, которые остались со времен лорда Кеннета, и оловянных подсвечников, которые ваш батюшка заказывал старику Уилли Уинки. А что до серебра, то сам черт не сыщет в доме ни одной унции, если не считать старой молочной кружки вашей покойной матушки, да и та без крышки и одна ножка сломана». «Молчи, старик!» — гневно крикнул Алан. «А вас, господа, если ваша трапеза окончена, я попрошу покинуть зал. Я должен все приготовить к приему наших английских гостей». «Идемте», — шепнул старый слуга, дернув за рукав лорда Ментейта. «На него нашло», — добавил он, указывая глазами на Алана. «Теперь ему нельзя перечить».